На то, чтобы прочесть 38 слов, у нее ушло почти 5 минут. Наконец, она уронила бумагу на одеяло и спросила: «Откуда это у вас?» Голос у нее был резкий, раздраженный. «От Дины Брент». «Выходит, она с Максом порвала?» — с неожиданной живостью спросила она. «Про это мне ничего не известно», — соврал я. «Насколько я понимаю, она просто хотела на всякий случай заручиться вашей подписью». «И подставить свое дурацкое горло под нож? Дайте ручку». Я протянул ей ручку и подложил под бумагу блокнот. Так и писать удобней, и документ сразу же окажется у меня в руках. Она нацарапала внизу свою подпись, и пока я тряс бумагой в воздухе, чтобы высохли чернила, сказала: «Раз ей это надо, я не против. Мне все равно. Я человек конченый. Пропади они все пропадом». Она хмыкнула и вдруг резким движением откинула одеяло, и я увидел ее обезображенное распухшее тело под грубой белой рубахой. «Как я тебе нравлюсь, а? Понял, что мне конец?» Я укрыл ее и сказал: «Спасибо вам, мисс Дженнисон. Не за что. Мне теперь на все наплевать. Вот только...» Тут ее пухлый подбородок вздрогнул. «Тошно умирать такой уродиной». Это дело особое. Из больницы я отправился на поиски Максвейна. Ни в телефонной, ни в адресной книге его имени не было. Я таскался по бильярдным, табачным магазинам, барам, сначала молча искал его глазами и только потом задавал осторожные вопросы. Безрезультатно. В поисках кривых ног я исходил весь город безуспешно. Тогда я решил вернуться в отель вздремнуть, а ночью продолжить поиски. В холле отеля, в углу, прикрывшись газетой, стоял какой-то человек. Увидев меня, он сложил газету и двинулся мне навстречу. У него были кривые ноги и отвисшая, как у Борова, челюсть. Я на ходу кивнул ему и пошел к лифту. Максвейн последовал за мной. «Тебя можно на минуту?» — прошамкал он мне в затылок. «Разве что на минуту». Я остановился, изобразив на лице полнейшее равнодушие. «Здесь слишком людно», — нервно шепнул он. Мы поднялись ко мне в номер. Он оседлал стул и сунул в рот спичку, а я сел на кровать и стал ждать, что он скажет. Некоторое время он молча жевал спичку, а затем заговорил. «Хочу потолковать с тобой на чистоту, приятель. Ты хочешь сказать, что вчера подошел ко мне не случайно? Что Буша ты сыграл сам, по собственной инициативе, да и то только после моего с ним разговора? Что знал об ограблении, в котором участвовал Буш, от своих бывших дружков полицейских? И смекнул, что если удастся связаться с ним через меня, ты сможешь на нем подзаработать? Верно?» «Допустим. Но будь я проклят, если держал столько всего в голове. Ты много выиграл?» 600. Он сдвинул шляпу на затылок и, вынув изо рта изжеванную спичку, почесал ею лоб. А потом все в кости просадил. И эти 600, и еще своих 200 слишком. Представляешь? Шутя выигрываю 600, а потом... должен клянчить $4 на завтрак. «Ничего не поделаешь. Такова жизнь», — утешил я его. «Это точно», — отозвался он, снова запустил спичку в рот, пожевал ее и добавил. «Вот я и решил к тебе зайти. Я ведь когда-то и сам был сыщиком». «Почему Нунан тебя выгнал?» «Меня? С чего ты взял?» «Я сам ушел. Обстоятельства. Понимаешь, жена в аварии погибла. Я страховку получил, вот и ушел. А я слышал, он тебя выставил, когда его брат застрелился». «Плохо, значит, слышал. Это потом было. Да ты можешь у него сам спросить, если мне не веришь». «Какая мне разница? Рассказывай лучше, зачем пришел». «Я проигрался, сижу в дерьме. Ты ведь сыч из Континентела. И я догадываюсь, чем ты здесь занимаешься. Я могу тебе пригодиться. Сам был сыщиком. Все входы и выходы в Бесвилле знаю». «Значит, шестеркой хочешь стать?» Он посмотрел мне прямо в глаза и спокойно сказал: